Видимо, это случилось недавно. Мертвого не успели раздеть. На нем консульское облачение, дорогие доспехи и золотое кольцо. Ганнибал вертел в руках перстень, читая надпись, вырезанную по окружности. «Консул, 5 раз Клавдий Марцелл». Это был единственный человек, которому довелось 5 раз занимать высшую должность в римском государстве. Победитель Сиракуз. Марк Клавдий Марцелл. Раздался цокот копыт. Махарбал остановил коня на скаку. «Я ждал, что кто-нибудь явится. Поздравляю с удачей. И как это случилось?» «Он был во главе небольшого отряда, мне удалось поразить его копьем. А воины его разбежались. Кажется, это были этруски». «Разумеется, он не должен был полагаться на этрусков, подавив их восстание. Это его ошибка. Мы похороним его как патриция». «Патриция?» Лицо нумидийца вытянулось от удивления. «Будь я на его месте, он бросил бы меня псам». Ганнибал развел руками. «Я обещал похоронить Марцелла по первому разряду. Слово надо держать. Собери гальских музыкантов, отыщи кого-нибудь, кто бы ростом и лицом походил на покойного». «А это зачем?» «При патрицианских похоронах в погребальной процессии вместе с родственниками и друзьями участвует актер в одежде покойного. Одежда есть. А перстень я пока удержу для дела». «Теперь о деле», — сказал Ганнибал Дукариону, когда, отведя в сторону коней, они остались одни. «Тебе придется отправиться к Локрам». «Понимаю твое разочарование. Тебе хочется хоть одним глазком взглянуть на патрицианские похороны». «Да нет», — отозвался Инсубр. «Насколько мне известно, Локры осаждены римлянами. Пробраться туда нелегко. Но я посылаю тебя не в Локры, а к Локрам, в лагерь римского претора Цинция Алимента». «И что же я должен передать Цинцию? Может быть, чтобы он снял осаду Локр, пока не поздно?» «Ни в коем случае». Сделанным испугом воскликнул полководец. «Пусть стоит на месте, как стоял, и ждет, пока я не приду. А приду я завтра утром». «Ты...» — протянул Дукарион. «Да, я, консул Марк Клавдий Марцелл». Ганнибал взял руку Инсурба и надел на мизинец консульский перстень. «Так бы и сказал», — засмеялся Дукарион, — «я его гонец». Он кивком головы показал в сторону мертвого консула, уже подготовленного к похоронам. «Но это не все. Условимся, что ты этруск из города Клузия, призванный римлянами 3 месяца назад и, несмотря на это, пользующийся доверием консула». «А если со мной заговорят по-этрусски?» «Это тебе не угрожает. Римляне о себе слишком высокого мнения, чтобы знать языки своих подданных. Они уверены, что те должны учить язык победителей. Что касается латыни, то ты на ней говоришь, разумеется, не как чистокровный римлянин. Можешь вставить пару слов на своем языке, так будет правдоподобнее. В Клузии живет много галлов. Они роднятся с этрусками и принимают их имена. Кстати, тебя зовут Велом. Имя твоего отца — Арнт, а матери — Тефта». «Я уже чувствую себя наполовину этруском», — сказал Дукарион, прощаясь. К вечеру он был у Локр. Кольцо консула оказалось пропуском не только в лагерь, но и в преторий. Цинций, скользнув взглядом по печатке, сказал: Узнаю. Это рука резчика Марция. И что же тебе велено передать? Марс послал нам удачу, — начал Дукарион. В жестокой схватке консул добился победы. Пуны бежали. На поле боя нашли тело брата Ганнибала. — Газдрубала? — перебил претор. Дукарион помотал головой. — Кажется, нет. Но разве запомнишь их имена? Язык на них сломать можно, но это имя кажется короче. Погоди. — Матона. Магона, — поправил римлянин. — Это имя нетрудно запомнить. А вот такие имена, как Махарбал, Адгарбал, их действительно не сразу вспомнишь. — Очень длинные, — заметил Дукарион. — У нас, этруссков, язык трудный, а имена короткие, простые. Вот, к примеру, меня зовут Велом. Правда, отца моего, да будут к нему милостивы маны, звали Арнтом. Это посложнее. — Вел, сын Арнта, консул называет меня просто Велом. С тех пор, как я отличился в бою, он взял меня в свой шатер, чтобы я его охранял. —